Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шримад Бхагаватам, песня 8, глава 5, полубоги просят у Господа защиты. Текст 23. Аям ча тасья сдхити паланакшанам. Аям ча тасья сдхити паланакшанам. Сатвам джушанасья бхава я дехинам. Сатвам джушанасья бхава я дехинам. Тасмат враджама шаранам джагадгурум. Сванам сано дхасьяти шамсура прия. Сванам сано дхасьяти шамсура прия. Аям ча тасья сдхити паланакшана. Аям ча тасья сдхити паланакшана. Сатвам джушанасья бхавая дехинам. Сатвам джушанасья бхавая дехинам. Тасмат враджама шаранам джагадгурум. Тасмат враджама шаранам джагадгурум. Сванам сано дхасьяти шамсура прия. Сванам сано дхасьяти шамсура прия. Аям ча тасья сдхити паланакшанам. Аям ча тасья сдхити паланакшанам. Сатвам джушанасья бхавая дехинам. Сатвам джушанасья бхавая дехинам. Тасмат враджама шаранам джагадгурум. Тасмат враджама шаранам джагадгурум. Сванам сано дхасьяти шамсура прия. Сванам сано дхасьяти шамсура прия. Перевод стиха. Настала пора призвать гуну благости, чтобы она осенила живых существ, воплощенных в материальном теле. Эта гуна утверждает власть Верховного Господа, способного хранить творение, и потому сейчас самое время попросить прибежище у Верховной Личности Бога. Господь по природе очень добр к полубогам и дорог им, поэтому Он обязательно ниспошлет нам удачу. Настала пора призвать гуну благости, чтобы она осенила живых существ, воплощенных в материальном теле. Эта гуна утверждает власть Верховного Господа, способного хранить творение. И потому сейчас самое время попросить прибежище у Верховной Личности Бога. Господь по природе очень добр к полубогам и дорог им, поэтому Он обязательно ниспошлет нам удачу. Комментарий в Божественной милости Шри Шримада Чхакрабарти Свами Прабхупады. Материальный мир пребывает во власти трех гун природы – сатва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны. Раджа-гуна создает все материальное, сатва-гуна должным образом хранит его, а тама-гуна, когда мир отходит от установленных порядков, все разрушает. Этот стих помогает нам понять события, происходящие в Кали-югу, век, в который мы живем. Перед самым началом Кали-юги, то есть на исходе Двапара-юги, Господь Кришна явился на землю и дал людям наставление в виде Бхагавад-гиты, где попросил каждого предаться Ему. Однако, уже на заре века Калли люди оказались не способны предаться Кришне, поэтому через 4500 лет Кришна вновь пришел сюда, на этот раз в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы научить весь мир, как предаться Господу Кришне. И тем, 400, вернее, и тем самым очистить свое сердце. Найти прибежище у лотосных стоп Кришны значит полностью очиститься. Кришна говорит в Бхагавад-гите 18.66. Шарват гарман парит яджья мамекам шаранам враджа ахам твам шарва папепхё мокшаюш ями машучага. Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Таким образом, если человек вручает себя Кришне, у его лотосных стоп он, несомненно, избавляется от всей скверны. Кали-юга полна скверны. Об этом сказано в Шримад-Бхагаватам. 12.3.51. Калер Дошани Дхираджан, Астихя Эка Махангуна, Киртанат Эва Кришнасья, Мукта Санга Парам Враджет. Век Кали полон всевозможного порока, поистине он подобен океану пороков, Дошаниди. Но в этот век у всех есть одна счастливая возможность. Киртанат Эва Кришнасья, Мукта Санга Парам Враджет. Просто, повторяя мантру Хари Кришна, можно избавиться от скверны Кали-юги и в своем изначальном духовном теле вернуться домой к Богу. Таково особое преимущество, имеющееся у людей века Кали. Сначала Кришна пришел и дал нам свои наставления, а когда он явился в облике преданного, Шри Чайтанья Махапрабху, он указал нам, как можно пересечь океан Кали-юги. Именно этот путь проповедуют участники движения сознания Кришны. Придя на землю, Шри Чайтанья Махапрабху возвестил о начале эры движения Санкиртаны. Как предсказано, она продлится 10 тысяч лет. Это значит, что просто принимая близко к сердцу движение Санкиртаны и повторяя Хари Кришна Махамантру, падшие души века Кали будут обретать спасение. Кали-юга началась вскоре после завершения битвы на Курукшетре, где была поведана Бхагавад-гита. Она продлится 432 тысячи лет, из которых минуло только 5. Это значит, что до конца Кали-юги осталось еще 427 тысяч лет. Из них на протяжении 10 тысяч лет, пока будет длиться эпоха движения Санкирты, основанного 500 лет назад Шри Чайтанья Махапрабху, падшие души века Кали будут иметь счастливую возможность участвовать в движении сознания Кришны и петь Хари Кришна Махамантру. Чтобы вырваться из плена материального бытия и вернуться домой к Богу, мантра Хари Кришна обладает силой всегда, но этот метод особенно могуществен век Кали. Поэтому Шукадева Госвами в своих наставлениях Махараджу Парикшиту подчеркивает важность мантры Хари Кришна. «Калер душани дхираджан астихе эка махангуна, киртанат эва кришнасья мукта санга парам враджет». О царь, хотя Кали-юга полна всевозможных пороков, у нее все же есть одно достоинство. Просто повторяя Хари Кришна Махамантру, обусловленная душа может избавиться от оков материального бытия и вознестись в духовное царство. Бхагаватам 12.3.51. Те, кто полностью сознает Кришну и взял на себя задачу распространять Хари Кришна Махамантру, должны дарить людям эту возможность, легко сбросив с себя бремя материального бытия. Поэтому наш долг – следовать наставлениям Шри Чайтанья Махапрабху и искренне проповедовать сознание Кришны по всему миру. Это лучший вид благотворительной деятельности, которая принесет мир и процветание всему человечеству. Основу миссии Шри Чайтанья Махапрабху составляет распространение Кришна Санкиртаны «Парам виджаятэй Шри Кришна Санкиртанам». Слава Санкиртане Шри Кришны! За что мы прославляем Санкиртану? Шри Чайтанья Махапрабху тоже объясняет это. Читодарпанам марджанам. Повторение Хари Кришна Махамантры очищает сердце. Главная проблема людей века Кали состоит в том, что в этот век практически отсутствует сатвагуна. И сердца людей нечисты. Из-за чего они ошибочно отождествляют себя с телом. Даже известные философы и ученые, с которыми нам доводилось беседовать, почти все убеждены, что они суть тела. Недавно мы обсуждали учение известного философа Томаса Хаксли, который очень гордится тем, что он англичанин. На это всего-навсего значит, что он разделяет телесные представления жизни. И подобные недоразумения встречаются сейчас на каждом шагу. До тех пор, пока человек считает себя телом, он ничем не лучше кошки, собаки или любого другого живого существа. Саэва гокхараха. Таким образом, это ложное отождествление себя с телом самое опасное из загрязнений, существующих в нашем сердце. Под влиянием подобного заблуждения человек думает: «Я тело, а я англичанин, я индиец, я американец, я индус, я мусульманин». Такие ложные представления о природе души очень мешают духовному развитию человека, поэтому они должны быть устранены. Именно этому учит Бхагавад-гита и Шри Чайтанья Махапрабху. И в самом деле Бхагавад-гита начинается с наставления «Дихинусмин ядхадихе камарам юванам джара тадхадихантра па праптири хирастатра намухьяти». Воплотившаяся в теле душа постоянно меняет тела ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезво мыслящий человек, такая перемена для, Такая перемена для него не существует. Бхагавад-гита 2.13. Хотя душа лишь пребывает в теле, она в силу заблуждений и развивающихся животных наклонностей принимает тело за самого себя. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит: «Чито дарпанам марджанам». Очистить свое сердце, полное заблуждение, можно только с помощью Шри Кришна Санкиртаны. Лидеры движения сознания Кришны должны очень серьезно относиться к возложенной на них миссии, проявлять милосердие к падшим душам, вызволяя их из мрака телесных представлений о жизни. Человек не может быть счастлив в материальном мире, какое бы положение он ни занимал. В Бхагавадгите сказано: «Абрама бхуванал лока пунар авар тинур джуна». Все планеты материального мира, от высшей и до низшей, это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Этот мир таков, что даже если мы вознесемся на высшие планеты систему Брама-Локи, не говоря уже о путешествиях на Луну, мы не найдем там счастья. Тот, кто хочет быть по-настоящему счастлив, должен стремиться попасть в духовный мир. В материальном мире идет непрерывная борьба за существование, в которой, как известно, выживает сильнейший. Но несчастные обусловленные души, к сожалению, ничего не знают о том, что значит выжить и кого следует считать сильнейшим. Выживание не подразумевает смерть. Выжить значит остаться жить и наслаждаться вечной жизнью, исполненной блаженства и знания. Вот что значит выжить. Движение сознания Кришны имеет целью помочь выжить каждому. Оно призвано оставить борьбу за существование. В Шримад Бхагаватам и в Бхагавадгите даются точные указания, как нам прекратить борьбу за существование и обрести вечную жизнь. Поэтому движение Санкиртаны открывает перед каждым великие возможности. Просто слушая наставления Бхагавадгиты и повторяя Маха-мантру Хари Кришна, человек полностью очистит сердце. Благодаря этому его борьба за существование прекращается, и он возвращается домой, к Богу. Настала пора призвать гуну благости, чтобы она осенила живых существ, воплощенных в материальном теле. Эта гуна утверждает власть Верховного Господа, способного хранить творение. И потому сейчас самое время попросить прибежище у Верховной Личности Бога. Господь по природе очень добр к полубогам и дорог им, поэтому Он обязательно ниспошлет нам удачу. Ома гьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Скапитам Йена Бутале Свайам Рупакада Махьям Дадати Свападантикам Ванче Калпа Тарубьяща Крипа Синкубья Эвача Патитанам Паваймибьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тирамине. Намасте Сарасвати Деву Гуруани Прачарине Нирвишеша Шунья Вади Пашчатья Дешитарине. Итак, Шрила Прабхупада очень хорошо и глубоко, и детально объясняет признаки гуны добродетели или гуны благости, которые проявляются как следствие служения Кришне. Что постепенно человек прекращает бороться за власть, за деньги, за то, за сё, кто там его уважает, кто не уважает. Единственное, за что он борется, за саму возможность распространять славу святого имени по всему миру. Это и есть признаки проявления добродетели. Однако мы с вами, находясь под влиянием низших гун природы, считаем, что признаки гуны добродетели – это мягкий голос, какая-то информированность очень большая, и так далее, и так далее. И поэтому Санатана Госвами в вайшнавском этикете описывает это положение, что естественное поведение человека становится только в том случае естественное. Что значит естественное?

И такой вид деятельности осуществлять, влиять на сердце, может человек, который является носителем такой энергии, которая называется Сва-Крипа-Шакти. Такой вид энергии можно получить только по милости преданного. Вишвана Чакраварти Такур называет это Бхакта-Каруния. Бхакта-Каруния. И когда человек становится хоть немного носителем этой энергии, то есть Сва-Прасадом, милость, и Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает, что как только хотя бы пыль попадает на нас, мы сразу становимся безразличны к власти, к славе, к почестям, кто что сказал. Почему? Потому что само наличие этой пыли, самой этой даже пыли от капли, которая там Рупа Госвами приводит пример. Представьте себе, что значит получить каплю. Если даже от той пыльцы, которая, когда капля попадает, пыль разлетается, знаете, такая, вот как фонтан бьет, и пыль такая водная стоит. И он говорит, капля, когда бьет, маленькая пылинка попадает. Вот эти, ну, мелкие частички водяные, пыльца водяная поднимается. И даже если эта вот пыль попадет в сердце человека, то человек уже проявляет признаки равнодушие к мирской власти, к мирской славе, к мирским почестям, к мирскому уважению, к мирской морали, к мирской нравственности. И Прабхупада описывает, что бхакти-дхарма олицетворяет собой санатана-дхарму. А все остальные быки – разновидности мирской морали. И таким образом упа-дхарма является основополагающей базой. Когда человек приобретает упа-мораль, он может постигать какую мораль? Духовную. И поэтому здесь говорится, они, похоже, пора призвать Господа Вишну, который является повелителем гуны добродетели или благости. Таким образом, Вишну олицетворяет собой не просто какое-то спасение, а олицетворение морали, которая нас спасет. И когда мы принимаем в свое сердце эту мораль, и есть определенный способ, как мы можем очистить свое сознание до этой морали, вот эта моральная сторона и привлекает Господа Вишну. И поэтому в Махабхарате описывается Арджуна как лучший из людей. Он не описывается как вегетарианец или там трезвенник или кто-то. Он описывается как лучший из людей. По каким критериям? По морали. У него есть моральная, нравственная платформа, очень высокая. Он не сражается за власть, за славу, за почести. И мы видели, когда там начинается вся эта вот гонка, борьба за власть, ему неприятно, конечно, но он оставляет это. Наделенный неимоверной силой и мужеством, имеющий возможность раздавить всех своих врагов, имеющий тысячи способов, еще лучше их соображая в тысячу раз, будучи великим военным, который знает стратегию, тактику, изучение слабостей противника. Как? Что? Все слабые места может... Он знает, что такое искусство разведки, что такое война отравления, того всего. Потому что, вы знаете, да, на войне там всякие отравленные вещи есть. Он знает то, чего не могут постигнуть даже кауравы. Как он знает тактику ведения войны любой. В воде, на земле, на деревьях, в воздухе. И говорится, там он летает на колесницах, то есть он знает приемы воздушного боя, такого, как угодно. И Арджуна, обладая всей этой силой, обладая благословениями, он не сражается за власть. Почему? Махарадж Парикшит, когда его проклинает Шринги, говорит, Прабхупада специально указывает на мораль преданного, великого царя. Он говорит, царь мог таких тысячи шринг уничтожить, просто противодействие. Если бы даже он не хотел уничтожать шринги, он мог бы просто элементарно нейтрализовать проклятие шринги. Он бы мог что-то еще сделать, еще. Но поскольку он был великой личностью, великой, почему Прабхупада говорит «мог бы»? Это было бы морально, если типа, он нейтрализовал? Честно это было бы? Несомненно. Да. Несомненно. Это было бы честно и правильно. Он мог бы нейтрализовать. Но это была бы мораль какая? Мирская. Это была бы мирская мораль. И он бы мог это оправдать, что надо государством заниматься. Почему он мне мешает служить? Ладно, я ошибся. Почему он мне мешает служить? Я должен нейтрализовать. И Шамики Муни предлагает ему это. Мой сын, балбес кальюжный, пришел кальюга, и мой сын на то четко указывает по своему поступку. И он предлагает Махараджу, он приносит Махараджу Парикшиту свои извинения за своего сына, сам приносит за себя извинения, что он, может быть, как-то неправильно себя повел, когда медитировал, и царю пришлось одеть на него змею. Он извинился перед царем. Смотрите, мораль Шамики Муни. Шамики Муни не был виноват, а извинился только потому, что считал себя причиной проклятия царя. И что он, видимо, неправильно выбрал место, где медитировал, что на него наткнулись во время медитации другие люди. И поэтому в шастрах говорится, что человек должен выбрать такое место для своей медитации специально, что он четко должен понять, что там его никто не побеспокоит. Никто не побеспокоит его в этом месте. А не так, что вы медитируете там, что там 300 человек знает, где вы. И Шамики Муни, обладая такой высокой квалификацией, посчитал себя виновным. Что он являлся причиной того, что царь так мог подумать. И Шамики Муни подумал, он же кшатрия. И царь великий, он уполномочен Богом. И раз он на меня наткнулся, он почему подумал, что я притворщик? Что я в таком месте нахожусь, где меня можно элементарно найти. Что даже мой сын и дети знают, где я медитирую. И он посчитал это своей ошибкой. И поэтому он посчитал себя виновным. И он подумал, значит, и там говорится, что Махарадж Парикшит подумал, что Шамики притворщик. Вот откуда были мысли Махараджа Парикшита, что он притворщик, когда Кали вошел в корону. Он подумал, что он притворщик. Потому что если он медитирует и на самом деле решил там что-то делать, он должен поместить себя в такое место. И что же такое Тапаван был? Это запретное место было. Туда никто не имел права ходить охотиться. Туда никто не имел права ходить собирать хворост, дрова или что-то. Поэтому существовало в ведической системе такое место, которое все знали. Это Тапаван. Туда можно пойти только по одной причине. Какой? Совершать тапасию или полностью отдать себя во власть какого-то святого. И мы видим, как Махарадж Рахугана идет в Тапаван, на паланкине едет. Для чего? Найти гуру, чтобы ему предаться полностью. Искать святого. А где святые? В Тапаване. И Шамики Муни, говорится, он возле своей хижины, у него был ребенок, этот сын. То есть, место не было, в общем-то, предназначено под харме для чего? Для медитации. Но у Шамики Муни были разные мотивации. А царь-то зачем следит? За принципами, за правилами разными и так далее, и так далее. И по правилам царь, естественно, мог представить, что он кто? Да, потому что там это не место для медитации было. Поэтому мальчишки, увидев это, что змею, видите, там мальчишки бегали. Там бегали мальчишки. Какой же это Тапаван? Там бегали мальчишки. Ну ладно, у Махараджа Парикшита такое оскорбительное настроение появилось. То есть, а что значит Кали вошел? И он сразу принял какую платформу? Телесную. До этого он находился. А тут раз телесная платформа. Телесная платформа, значит, ложняк. Значит, не выказали почтение. Сразу сработал ложняк. Одел змею. Мальчишки увидели. Побежали, это не так далеко было бежать. Тапаван, он не где-то в городе, понимаете, в парке. Как они там, говорят, в спортивных залах Прабхупада, говорит, медитируют. В трикушках. Вот почему говорится, что Прабхупада, говорит, это смех. Что они делают? Это просто цирк. Медитировать. Это способ медитации не предназначен для города и для чего. А маха-мантра предназначена для любого места. И то маха-мантра почему повторяется в такие ранние часы, когда человек, все уединено, тихо, да, чтобы никто не мешал, никто не бегал вам, там, не морочил голову. И еще неплохо бы совместно, да, чтобы друг друга поддерживать, не спать там и то и все. И Махарадж Парикшит нацепил змею. Те побежали, сказали, Шринги пришел, проклял. И Махарадж Парикшит не стал нейтрализовывать это проклятие. Почему Махарадж Парикшит подумал, что не надо это проклятие останавливать? Потому что Браман, он узнал, что его Браман проклял. Браман, да. А Махарадж Парикшит был великой личностью, и он думал, Браман, да еще сын Шамики Муни, он стал думать по шастрам. Не просто так. Если это от Брамана, то что-то не просто так. А Шамики пришел извиняться и сказать, что мой сын никакой не Браман. Потому что Браман не мог бы никогда проклясть такого царя, как Махарадж Парикшит. То есть его чувства сыграли этого малыша. А он не вот эти все нюансы, что не учел. Он не учел этих всех нюансов. Сыграли его эмоции. И он совершил гадость. И поэтому Шринги вошел в Бхагаватам. Как глупый мальчишка, который обладает определенными способностями и теджесом. Глупый мальчишка, через которого ворвался Кали. Как Шамики-то Муни? Шамики Муни не видел никакого быка, никакого корову. Он не видел никакого шудры, одетого в эти царские одежды. Он сразу понял, что пришел Кали по поведению своего сына. Что сын такой тупой, такой безмозглый, такой эгоистичный, что он, даже не обдумая ничего, совершил проклятие и проклял царя. И поэтому там описывается, Шамики Муни сказал, он пришел, он здесь. И он даже немного забеспокоился, почему я, почему со мной-то это вот как бы связано, почему мой сын, о горе мне, почему мой-то сын, не чей-то, а мой. И он идет к царю, объясняется ему, извиняется. Вот что такое мораль. Как же можно вот это все учесть? Это говорит о том, что у Шамики Муни ложное эго так не было проявлено. Значит, что же нам мешает обдумать все вот эти нюансы, помнить вот разные вот эти вот всякие тонкости и так далее? Как вы думаете? Конечно. Амбиция, гнев. Что такое амбиция, как вы думаете? Претензия какая-то. Претензия, рождающаяся из зависти, вожделения и так далее. То есть ложная концепция. Невежество. Невежество. В нас это проснулось. И мы стали думать, что кто красивее говорит. Как человек пытается получить уважение окружающих? Вот здесь, допустим, мягко, красиво, умно говорить, очень мягко делать, либеральничать. То есть, и человеку кажется, что он даже естественен. Потому что всем нам кажется, что мы естественно чувствуем, что вот я сейчас себя бью. Боль. А почему я чувствую боль? Потому что я отождествляю себя с телом. Как вы думаете, я боюсь боли? Боюсь. А что же такое сознание? Когда боль есть, а вы ее? Не боитесь. О! Значит, если я вот эту боль чувствую, значит, я буду чувствовать и другую боль внутри себя. Когда кто-то будет меня критиковать или что-то говорить не так, как бы мне было приятно. Итак, вот так вот я чувствую. Вот так мне что? Я, ой, прям даже сам. Ой. Давайте помолчим немного. Видите как? А если меня будет Мадхва так вот с любовью гладить, тоже приятно. Правда, я не этот. Лучше, конечно, вот кто-нибудь другой. Еще приятней. И говорится, а из всех видов прикосновения самое приятное, это когда прикасается сын. Вот шастра говорится в Бхагаватам, самое лучшее из прикосновений, прикосновение сына. Не дочери, а сына. Бхагавата. Так вот, эти сыновья. И Шринги был сыном, и поэтому Шамики он, ух, что указывало, что тоже есть. Но в какой гуне? Добродетели. Знание было у него. Знание было. Эмоции его не перехлестывали. Знание было. А Шринги в какой оказался? Нет, невежество даже. Страсть стягивает к невежеству. Страсть, он обиделся, вот там возмутился. Понимаете, да? Страсть, что уважение, что ему, типа. Видите, самомнение какое. Это страсть была. И страсть тут же его стащила до проклятия, до гадости какой-то. Как же узнать, что он был в гуне страсти? Он на это среагировал вне знания, эмоциями. Вот почему, говорится, из гуны страсти возникает вожделение. Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Гнев в обиду. Тыр-дыр-дыр-дыр-дыр. И в итоге проклятие возникло. В итоге возникл донос. В итоге возникла кляуза. В итоге возникла какая-то... Понимаете, да? Нас стащило сразу до туда. Вот что такое гун. То есть мы пытаемся что-то разрушить, не учитывая, что если мы это разрушим, какая-то цепь целая нарушается, в которой мы сами находимся. И от нее что? Зависим. Зависим так же, как тот, кого мы сейчас пытаемся на него воздействовать. И это знание. А когда, говорится, гнев возникает, отключается память и разум. И все, что человек говорит, бред, все, что он делает, безумие. И все, к чему это приведет, лишь смерть. Что значит смерть? Значит, ему придется опять рождаться. И Прабхупада говорит, когда мы говорим смерть, надо понять, что не в смысле смерть, вот как здесь описано, что там смерть, жизнь для вайшнава. А тут смерть что? Новая смерть. Новое рождение, новая смерть. Вот какая смерть ждет. Все, что он говорит, бред. Все, что он делает, безумие. И все, к чему это приведет, лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? И когда мы говорим садху, санга, садху, санга, садху, шастра, койлала, маба, садху, мы имеем в виду общаться с людьми, у которых эмоции не перекрывают вот эту способность все анализировать и видеть эти все связи. И вот эта связь называется йога, связь вещей. И Кришна говорит, что когда человек очищается, то естественным образом у него возникает связь объектов вещей, и он постигает природу материальной деятельности и становится способным ее изменять. Он становится способным ее изменять. И поэтому Кришна говорит, я дам тебе милость, а ты успешно переправишься через океан мирского. Ты решишь любую материальную проблему, потому что я дам тебе знание. Как все устроено. Ты будешь видеть эту связь вещей. Куда нужно нажать, чтобы тут изменилось. Куда здесь сделать, чтобы вот так вот по этой связи. Как материалисты называют это принцип домино. Когда выстроена определенная схема из доминушек, которая может двинуть огромную-огромную металлическую шар-глыбу. И вы просто одну доминушку так легко. Легкий путь. А там вот такой шар. И вот этот свет. И все, и никого нет. Вы поняли, да? Принцип домино. А смотрите, какое движение было легкое. Смотрите. Вот точно так же чувства можно не удерживать. Точно так же можно продвигаться в духовной жизни. Все можно сделать, если есть знание. А вот того, для того, чтобы получить это знание, нужны усилия совершенно не физические. И не вот это вот подхалимство, притворство, что-то борьба. А что нужно? Милость. Милость. И мы там говорим. Шригуру чаранерати эсиута магати. Дже прасаде пуры сарва аша. Чакудано дило дже джанми джанми прабхусе. Дивья гьян хриды пракашито. Преме бхакти джага хойте, а видья винаша джайте. Веди гай джагара чарит. Вот это вот центральный стих. Вот смотрите, сверху, в центре и снизу. Вот это центральный стих. От Кришны мы получаем это. Посредством удовлетворения Кришны через духовного учителя, который является его представителем. То есть все, что мы хотели бы сделать для Кришны, мы делаем для кого? Для гуру. И есть два вида гуру. Есть нама-гуру и есть шикша-гуру. То есть дикша-нама-гуру и есть шикша-гуру. И шикша здесь установлена Шрилой Прабхупадой. Поэтому все, что мы делаем для Шрилы Прабхупады, в его миссии распространение сознания Кришны в каждом городе и в каждой деревне, то Шрила Прабхупада дает нам эту милость. Какую? Призывается Вишну. Свет, луч Вишну. И человек раз начинает видеть свое властолюбие, которое ему мешает, свое тщеславие, которое ему мешает. Видит, что ему мешает в жизни. То, что не кто-то ему мешает, а мешает ему собственное вот это стремление из-за страха, продиктованное страхом. И поэтому Сарват Харман Парит Яджама Мекам Шаранам Враджа Агам Твам Сарва Бабакем Мукшаеш Ями Машучаха говорит, не страшись ничего. То есть ты прибегаешь к другим видам морали, другим видам дхармы и так далее, только по одной причине, что ты боишься. Ты боишься. Чего же боится живое существо? И в Бхагавад-гите говорится, осознать себя душой, действовать как душа и принять, что ты вечный слуга. И поэтому у всех нас на все свой взгляд. Потому что ваш взгляд страшный. Страшно во вашей проповеди, страшно в вашем взгляде. Она уничтожает наши надежды на материальные чувственные наслаждения. Она лишает нас детей, семьи, того, сего. Почему живое существо так думает? По невежеству. По невежеству. По какому же невежеству? Живое существо думает, что у нас отбирает кто-то. Живое все по невежеству думает, что страдания нам причиняет кто-то. Что у нас кто-то что-то отбирает, не видя истинной причины. Потому что когда на нас кто-то наехал или что-то произошло, это лишь что? Реакция. Принципа домино. Почему мне на голову бумеранг, так сказать, по башке стукнул? Кто его запустил-то? А? Да. И шар на меня упал. Кто толкнул доминушку? Да. И поэтому говорится, что гуна добродетели, она как проявляется? Что человек начинает видеть связь вещей. Где извиниться, как себя повести, где, блин, наехать. Где... Он начинает видеть. Почему? Потому что все можно занять в знании, кроме зависти. Кроме зависти можно занять все. Таким образом, живое существо в страхе находится. А Кришна ему говорит Арджуне, ты не завидуешь мне. Кришна объяснил Арджуне, он говорит, ты не завидуешь, ты мой бхакта, друг и не завидуешь. Представляете, мораль какая у Арджуны. Кришна нигде не сказал, ты не ешь мясо, не пьешь, и поэтому я тебе что-то расскажу. А мы все думаем, что за это расскажут нам. Каждый из нас думает, что именно за это нам Кришна прольет милость. Но это лишь то, чтобы поднялась наша нравственность. И я уже неоднократно объяснял, в Кали-югу все рождаются шудрами. Это означает, шудры не по телу, не почему-то. Шудры, это значит, у нас мораль шудр. Мы очень завистливы. Мы очень эгоистичны, обидчивы, амбициозны. У нас очень плохие качества. И мы в трезвом состоянии ведем себя, как подонки все. И женщины, и мужчины. Мы все ужасные люди в трезвом состоянии. Вы можете себе представить, если мы трезвые и ужасные, что с нами происходит, когда мы выпивать начинаем? Что с нами происходит? Мы в трезвом состоянии бросаем детей, жен. Жены уходят к маме, не могут подчиняться. Вы представляете, как опасна для нас сексуальная жизнь. Представляете, мы в трезвом состоянии поедаем плоть других невинных живых существ ради своих увеселений, стреляем в животных, продавать, торгуем чем-то. И мы кушаем мясо еще при этом. При такой грязи.